Возвращаясь, столкнулся на набережной с Аленой. На сей раз бизнес-леди оделась попроще. Обычный для современных карьеристок властный костюм с приталенным пиджаком и брюками отсутствовал, заместившись узкими джинсами, спортивной курткой и вязаной шапочкой с наушниками и вышитым канадским кленовым листом. Все равно Филогесса выглядит безнадежной иностранкой. За неделю пребывания в России от европейского лоска не избавишься. Еще и зонтик этот дурацкий. «А я как раз собиралась зайти», — сообщила Алена, даже не поздоровавшись. «Так в Англии принято, что ли?» «Прости, что без звонка. В прошлый раз забыла я записать номер твоего сотового. Ты не против?» «Замерзла. Погода отвратительная». «Очень хорошо», — подчеркнуто злорадно ответил нагруженный пакетами Славик. «Не поможешь дотащить?» Не высказавшая и тени удивления Алена забрала одну из сумок, причем самую тяжелую, с 8 бутылками пива. Уверенно продолжила. «Я узнала кое-что про Альберта фон Фальцфейна. Решила непременно тебе рассказать. Пришлось пойти на маленькое должностное преступление. Нарушение прайвеси». «Нарушение чего?» «В Европе сбор информации о частной жизни человека считается недопустимым. Папарацци не в счет. Воспользовалась служебным положением. Я знаю, где и каким способом добывать нужную информацию». «Да здравствует интернет!» «Не совсем верно. Да здравствуют закрытые корпоративные сети, к которым у меня есть доступ. Могу поинтересоваться, где ты лоб разбил?» «На лестнице упал, по пьяни». Сразу отправились на кухню. Славик принялся загружать холодильник. Алена извлекла из фирменного бумажного пакетика темно-коричневую с золотом банку. «Вот, премиум-класс. Арабский. Купила в Астории. Не могу жить без хорошего кофе. А у тебя одни пакетики три в одном, которыми и американские бомжи брезгуют». «Много общалась с американскими бомжами?» «Приходилось. Я часто летаю по работе в Нью-Йорк. Кофеварки у тебя, разумеется, нет. Может, турка найдется?» «Где-то была, посмотри в буфете». «А зачем тебе корм для морских свинок?» Алена взяла со стола коробку с зерновой смесью. «По совету Натальи решил завести домашних животных?» «Ем на завтрак с молоком», — хмыкнул Славик. «Эх, знала бы ты, где именно сейчас пребывают домашние животные». «Как мюсли». «На тебя кофе варить или предпочитаешь пиво?» «В таком случае делай сандвичи». «Бутерброды, отвыкай». Чинно расселись, принялись за 5 o'clock. «Полдник», — поправил себя Славик, — «эдак я в конец обуржуюсь». Алена заинтересованно поглядывала на экран стоящего поодаль ноутбука. Славик не обратил внимания, что открыта недавняя фотография той стороны. Два камня и стоящая на левом валуне клетка со свинками и видеокамерой. «Ай, как скверно! На ерунде спалился!» К вящему облегчению Славика ненужных вопросов Алена задавать не стала. Перешла к делу. «Барон Фальцфейн последние 4 месяца из Лихтенштейна не выезжал. Следовательно, навещать твою бабушку в больницу не мог. Старик болеет. Сам с прошлого лета лежит в госпитале. Однако не это самое любопытное. В 90-х годах барон побил все мыслимые рекорды по части путешествий. Колесил по всему миру, буквально не вылезая из самолета. Вообрази, ездил даже в Антарктиду 4 раза. Никакой это не туризм. Не похоже. Полетел в Лондон, провел там сутки, оттуда сразу в Чили, 2 дня в Сантьяго, потом в Канберру, из Канберры в Гонконг и так далее. Всегда арендовал небольшие реактивные самолеты. Фирм, предоставляющих подобного рода услуги, на Западе хватает». «Активный старичок», — покачал головой Славик. «Он что, очень богат?» «Не то слово. Состояние плюс недвижимость оцениваются в 2 с небольшим миллиарда евро. Можешь пересчитать, сколько это в долларах». «Откуда такие немыслимые деньги у потомка нищего эмигранта?» «Что-то фальцфейны после революции смогли вывести», — сказала Алена. «Немного, конечно. В 30-е годы Альберт работал спортивным журналистом. Во время войны отсиживался в безопасном Вадуце. Держал магазин сувениров. Пивные кружки, куклы и прочая дребедень. В начале 50-х неожиданно разбогател. Налоговые претензии ему никогда не предъявлялись. Ни одного судебного процесса или газетного скандала. Репутация безупречная. Спрашивается, откуда взялись 2 миллиарда? Ну и откуда? Понятия не имею. Ничего не нашла. Шито-крыто. На бирже он не играет. Акций Microsoft в активе нет. Наркотиками и оружием наверняка не торгует. Развлекается благотворительностью, за что получил несколько орденов, включая французский почетный легион. Прямых наследников у барона нет. Подводя итоги, твоя бабуля дружила с очень странным человеком. Да она мне и не бабуля, по большому счету. То есть как? – опешила Алена. А кто? На старости лет мадам Кейлин вышла замуж за моего двоюродного деда. Вместе прожили 4 года. Потом дед умер. Вот и все. Она не кровная родственница. Ты хочешь сказать, будто чужая тетушка запросто отписала тебе шикарную квартиру на мойке? Да. Чудеса в этом мире все-таки случаются. Еще какие? Многозначительно ответил Славик, успевший за последние дни получить, к слову, чудеса, стойкую аллергию. Вернемся к барону. Почему ты считаешь его странным? Миллиардное состояние и пристрастие к путешествиям ни о чем не говорят. Вдруг человеку просто нравится летать на самолетах? Где открытки, которые я отложила? На полочке. Славик встал и дотянулся до почтовых карточек. Зачем тебе? Даты. Алена постучала холеным ногтем по открытке, на которой значилось «Открылась в Барселоне, FF». Память у меня отличная, грех жаловаться. Штемпель. 7 апреля 2000 года, верно? Это последнее такое сообщение, отправленное обыкновенной почтой. Вероятно, потом бабушка обзавелась интернетом. Как-никак, 21 век. Вчера я проверила базу данных немецкой фирмы Кёльн Интерлюфт, где барон обычно заказывал самолеты. Никаких ошибок. 7 числа вечером Фальцфейн вылетел чартером из Вадуца в Барселону, где провел 5 дней. Затем вернулся обратно в Лихтенштейн. И? Славик никак не мог уяснить, к чему клонит эта чересчур дотошная девица. Осталось поднять онлайн-архивы испанской и, в частности, барселонской прессы за период от 7 до 12 апреля 2000-го и посмотреть, о чем писали газеты. Да ты никакой не филолог, ты мент. Не хами, для тебя же стараюсь. Испанский я знаю лишь на бытовом уровне, но и этого хватило, чтобы выяснить. В политике и экономике тогда ничего экстраординарного не происходило. Светская хроника разнообразием не блистала. В культурной жизни весенний застой. Какой раздел мне пришлось изучить от и до? Отгадаешь с 3 попыток? Уголовка? Происшествие? Мигом догадался Славик. Ты умнее, чем хочешь казаться. Именно. А если не веришь, вот распечатки. Алена вытащила из сумочки сложенные вдвое листы, передала Славику. Посмотрел, безразлично пожал плечами. Единственными известными ему испанскими словами были «мучачос» и «хихо де пута». Заголовок крупно на первой полосе. Чудовищная серия убийств в центре Барселоны. Утренний выпуск, 8 апреля. Далее. Полиция воздерживается от комментариев. Кровавый след маньяка. 9 изуродованных жертв. Каково? Наш дедуля? У Славика челюсть отвисла. Акстись! Первые убийства были совершены в течение 7 числа. Барон прилетел в Испанию в ночь на 8. По-твоему, 90-летний старец способен разорвать в клочки другого человека? Не знаю. Опыта в этой сфере у меня нет. Дальше. 8 апреля. 50 убитых. 9. 4. 10. 7. И еще 2 11. Всего 28 погибших. И умерли эти люди? Хм, неприятно. В городе тихая паника. Муниципалитет ввел комендантский час. Поверь, для крупного европейского центра это чрезвычайный шаг. Равно как и ограничение свободы прессы. В целях содействия расследованию журналистам начали затыкать рты и закрыли доступ к информации. Утром 12-го объявлено, преступник найден, им оказался какой-то сумасшедший, который вот ведь неприятность, неделю спустя повесился в тюрьме. Во второй половине того же дня Фальцфейн отправился домой. Обычное совпадение? Не верится, отозвался Славик. Вдруг он какой-нибудь эксперт, криминалист? Смеешься? Бывший спортивный обозреватель и торговец сувенирами? Миллиардер-меценат? Заметь, я проверила только по одной дате. А если копнуть глубже? Что именно открылось в Барселоне? И почему барон известил об этом твою родственницу? Почтовой открыткой? Мог бы и позвонить. В квартире почему-то нет городского телефона, сказал Славик. А 8 лет назад сотовые в России были дорогой редкостью. Черт знает что. Полностью поддерживаю, согласилась Алена. Хоть убей, я не могу углядеть логической связи между серией неимоверно жестоких убийств в Испании и питерской старушкой-театралкой. Что значит неимоверно жестоких? Подробности в газетах печатали? Только первые дни. Потом ввели цензуру. Пожалуйста. Алена взяла один из листов. Тело 40-летней матери троих детей Эвиты де Альбана было обнаружено в подвале дома по улице Санто-Доминго. Так, это неинтересно. Вот. У жертвы удалены сердце, селезенка и обе почки. Ампутирована правая рука. Снят скальп. В прочих случаях примерно то же самое. Иногда и похуже. Их разделывали, как на бойне. Нестыковочку замечаешь? Естественно. Один единственный человек не сумел бы выпотрошить за день сразу девятерых. Я хорошо знаком с хирургией и знаю, что наш организм довольно крепкая штуковина. Неужто версию с сумасшедшим газетчики проглотили? Упомянуто, будто маньяк обладал редкой физической силой. Убийства прекратились в день его ареста. Люди были очень напуганы. Страх – не лучшее подспорье для логического мышления. Поверили, конечно. А после самоубийства подозреваемого журналисты начали мусолить другую тему. Якобы его повесили тюремщики. Смертная казнь в Испании отменена. Людоед получил бы пожизненное. Людоед? На некоторых телах обнаружены следы зубов. Алена поморщилась. Фу, гадость! Как тебе история? Ничего не скажу, любопытно, проворчал Славик. Имя барона в газетах упоминалось? В том-то и дело, что нет. Ни звука, ни намека. Заслуги в поимке маньяка принадлежат барселонской полиции и особой группе следователей из Мадрида, приехавшей в город на второй день. Будешь еще кофе? Давай, кивнул до нельзя озадаченный Славик. Нехороших тайн прибавлялось с каждым днем. Бабуля-тусовщица, дверь. Сокровища в Альфа-банке, открытка, неким чудесным образом связанная с резнёй в Барселоне. Голова кругом. «Ты работаешь в программе Excel?» – спросил Славик, возившуюся с туркой Алену. «Удалось запустить компьютер в гостиной. Поможешь кое в чем разобраться?» «В чем именно?» «Следующая часть бабушкиного наследства. Полно таблиц, большинство записей на английском». Каждый файл пронумерован, вроде бы по годам, с 1960 по 2012. «Как ты сказал?» – Алена резко развернулась на каблуке. Сапоги в доме она опять не сняла. Придется отучать. «А ну пошли! Кофе потом!» Открыла папку «Мои документы», быстро нашла файл с именем 2000, загрузила. Нетерпеливо пробежала взглядом по строкам. Ахен, Амстердам, Антверпен. Есть, Барселона. Друг мой Вячеслав, держитесь за что-нибудь твердое, упадете. Смотри, очень и очень внимательно. 14-я строка. Таблица разбита на 6 столбцов. В первом – название города, затем дата, время по Гринвичу, географические координаты с точностью до секунды. Пятый столбец пустой. Напротив стоящего на пункт ниже Бирмингема, наоборот, поставлена галочка. В шестом – новая дата. В целом, строка выглядела следующим образом. Барселона, 07.04.2000, 13.28 PM GMT. 41 градус 23 минуты 16 секунд N, 2 градуса 11 минут 27 секунд E. Вопрос, 11.16 AD. «Ты доказательств хотел?» – зачарованно сказала Алена. 7 апреля 2000-го, половина второго дня Гринвича. «Каких доказательств?» – Славик, почесав затылки. «Кстати, что за аббревиатура АД в последнем столбце?» 1116 год. «Анно Домини» в переводе с латыни. «От Рождества Христова», – машинально ответила филологесса и вдруг осеклась. Медленно сняла очки. «Чего?» В заголовке столбца значилось английское «Куда направление?»